Глава 22. Меркин говорил, что мы все равно ее убьем, только сначала он ее расспросит, чтобы узнать побольше о тебе полезного. Так что, когда сработал этот ревун, я понял, что допроса не будет. Но она все равно должна умереть. «Кто был с вами в морге третьем?» «Каскер, мой однокурсник», — ответил тот. «Вот, в принципе, и все, что мне от него требовалось. Толку дальше его расспрашивать не было». Сплетни о том, что у них происходит на курсе, мне и Корнел мог рассказать. Отправил призрака к солнцу, тело перетащил в центр комнаты. Выждав пару минут, крикнул: «Заходите». Трое сокланов зашли, осторожно посматривая на труп. Так далеко мы в академии еще не заходили. Естественно, им было немного боязно. «Он сказал, кто его сообщник?» — спросил меня Корнел. «Да, это Каскер». Корнел, было видно, испытал настоящее потрясение. «Никогда бы не подумал», — сказал он, — «а я его считал просто безобидным балбесом. Да, дурноватым и склонным к кутежам, но никак не способным пойти убивать мою сестру после всех наших совместных попоек». Я пожал плечами и сказал: «Значит, его больше волновал алкоголь, чем то, с кем он его распивал. И что с ним делать, обсудим потом. Не будем отвлекаться. В любой момент может появиться Даркон. Лезь обратно за шкаф». Корнел, подхватив с ковра дубину, тут же скрылся. Я с девушками устроился снова около профессора. Тот был в полном шоке от всего происходящего вокруг, но вдаваться в его эмоции я не хотел. Мужик так долго занимался всякими махинациями, что поверил в свою неуязвимость и безнаказанность. Что же, понять можно, но пришло время платить по счетам. Наконец мы услышали стук в дверь и голос Даркона, который я безошибочно узнал. «Профессор, можно войти?» «Да!» — крикнул Корнел вместо меня. Мой голос наследник воздушников мог бы узнать. Прозвучало так себе, не очень похоже, но Даркон купился, распахнув дверь, энергично вошел внутрь. И тут же замер на месте. Открывшаяся перед ним картина, конечно, заставляла остолбенеть. Корнел после практики с Грентом отреагировал быстрее, так что и на ковер Даркон рухнул на полсекунды раньше. Я тут же перевернул его на спину, вживил ему червячка. Червячок послушно ввинтился внутрь. «Так, ищем записки от профессора у обоих в карманах», — вспомнил я. «После этого раздеваем до пояса профессора и Даркона». Это было нужно, чтобы не запачкать их кровью и одежду на следующей стадии нашего плана мщения. Раздетых до пояса профессора и Даркона положили на расстеленный нами небольшой ковер, после чего мы вживили каждому в загривок по регенерационному зернышку. А затем я взял дубину и, в этот раз уже не ограничивая силу, врезал по голове обоим по очереди. Черепа хрустнули, дубина их проломила, но тут же сила регенерации все восстановила, и кости, и мозг. Только личности у обоих были стерты. «Теперь аккуратно вытираем кровь и одеваем их», — сказал я. «Коврик сверните, захватим с собой. Профессора развяжите, он теперь безопасен». Сам я, пока мои сокланы занимались этим, сосредоточенно чертил на полу узор из пентаграмм. Придумал я его сам, совместив три найденных в книгах на запретном этаже пентаграммы из разных ритуалов. При черчении использовал кровь, в расчете на то, что когда до узора доберутся следователи, существенная часть его будет стерта, не позволив понять, работал ли вообще этот узор. На всякий случай сам его немного потру, а Меркин и Даркон, ползая по кабинету, завершат дело. Ну и кровь выглядит более зловеще, что уж тут. Кровь использовал Грента, это тоже следователь установит. Оставил еще и лист со следующим текстом, бросив его на пол около камина. «После того, как на основании ранее изложенного ты и твой партнер разрушили свои источники, тебе надлежит сделать следующее. Возьми молодого мага и убей его, пронзив его сердце. Нарисуй ритуальный узор, используя его кровь». Схема на следующей странице. «Встаньте с партнером в узор. Вы должны находиться не ближе метра друг к другу и не дальше 2 метров от трупа. Произнесите четко и громко заклинание с предыдущей страницы. Тело убитого тут же будет полностью иссушено, а ваши источники возродятся на новом уровне. Источник с потенциалом развития до архимага станет способен развиться до грандмага». Чистый лист я вырвал в библиотеке из одной старой книги. Раньше было принято оставлять в книге несколько чистых страниц в конце для заметок. Чтобы написать текст, приготовил чернила по древнему рецепту. Сложнее всего было написать эти строки красиво, как в старых рукописях. Выкрутился, попросив Корнелла. У него шикарный почерк. Попросил его только сделать его неузнаваемым. Несомненно, ползающие Даркон и Меркин запачкают этот лист в крови, но прочитать написанное все же будет можно. Эти чернила стойкие к большинству загрязнений. А следователи решат, что остальные листки с ритуалами по уничтожению источника и рисунком из пентаграмм были брошены в камин и там сгорели. Только этот лист Меркин случайно выронил, когда спешил провести ритуал над свежим трупом. Закончив, внимательно всмотрелся в глаза вначале профессора, потом Даркона. И там наткнулся на чистый, незамутненный смыслом взгляд. Оба возились и пыхтели, ползали по всему кабинету, но очень неуклюже, как младенцы. Напоследок я залез в тайник в столе и изъял мое признание в убийстве Эрли, которое Меркин написал собственноручно. Не стоит оставлять ничего, что может привести следователей ко мне, а вот пару страничек с куском некроманского ритуала оставил. Они должны очень обрадовать следователей, когда они найдут тайник, и укрепить их в мысли, что все произошедшее — инициатива интересующегося некромантией профессора Меркина. «Все, уходим», — сказал я. «Все молодцы. Корнелл, постучи в дверь». Корнелл тут же легонько стукнул два раза. В дверь снаружи сразу тоже стукнули дважды. Там стоял Тивадар, все еще замаскированный при помощи артефакта. Он следил за обстановкой и должен был предупредить нас в случае проблем. Стук в ответ означал, что в коридоре пусто, и мы можем выходить. Это мы и сделали. Здание мы покидали торопливо, но аккуратно, прислушиваясь к звукам в коридорах впереди, чтобы не встретиться с кем-нибудь, кто задержался здесь, несмотря на позднее время. Благодаря этой тактике покинули здание, ни на кого не наткнувшись. Только отойдя в сторону на сотню метров, немного расслабились. Все, кроме Тивадара. Тот никак не мог привыкнуть к телу, что получил благодаря артефакту Джоан. У него при его помощи появилось солидное брюшко и второй подбородок, но, несмотря на лишний вес, новое лицо было гораздо красивее родного. Так-то он особенно по этому поводу не парился. Красота для мужчины не так важна, как для женщины, но сейчас шел и задумчиво щупал свой новый классической формы нос, не замечая наши иронические взгляды. «Ну что же, все прошло неплохо», — сказал я, когда мы зашли в башню Джоан. «Вроде бы нигде не просчитались». «И что увидят следователи, когда прибудут по вызову ректората?» — спросил Корнелл. «Это был полезный вопрос. У нас еще имелось время что-то исправить, если сейчас это заметим. Увидят, что в результате проведения профессором какого-то загадочного некроманского ритуала погиб один студент, а другой вместе с самим профессором потерял разум. И Даркон и Меркин, ползая по комнате и по трупу, будут все в крови и никак не в состоянии что-то объяснить. Думаю, едва получат первые результаты, расследование немедленно засекретят. Академии придется непросто, то, что один из профессоров практиковал некромантию, ударит по ее репутации». Произнося это, я смотрел на Джоан. Она небрежно махнула рукой. «Серьезных проблем не возникнет. Мой отец отобьется от любых претензий. Никто не посмеет обвинить брата короля в том, что он поощрял такое. Всем будет понятно, что это личная инициатива профессора. Мало ли, помешался на тайных знаниях, с учеными это бывает». «На это и будем рассчитывать», — кивнул я. Сразу после этого все разошлись по своим комнатам, только Эрли пошла к Джоан. Впрочем, она теперь постоянно там пропадала, к этому все привыкли. Поэтому каких-то подозрений при расследовании это не должно вызвать. Ну, а я отправился обыскивать квартиру Меркина. Мало ли, он там тоже оставил какие-то упоминания обо мне. Их надо обязательно изъять. Время было позднее, но профессора — люди активные. Первый раз, когда я вошел в здание и поднялся на нужный этаж, пришлось сразу убегать обратно на лестницу и подниматься на площадку следующего этажа. Один из профессоров, по-видимому, решил прогуляться в парке. Через минуту после того, как внизу стихли его шаги, я вернулся обратно и быстро залез в квартиру Меркина. Тут же приступил к обыску, ничего не опасаясь. Владелец в данный момент более занят тем, что учится произносить агу. Быстро нашел тайник, он был в стене под самым потолком. Ничего сложного, один обычный замок и один магический, оба достаточно простых. Достал из тайника ворох бумаг и несколько мешков с золотыми монетами, а также спиток артефактов. Изучив артефакты и проверив, нет ли чего-то еще в мешках, положил все обратно. У следствия не должно сложиться впечатление, что профессора ограбили. Найдут кучу денег, дорогие артефакты и успокоятся. Решат, что Меркин сам все это затеял, только что-то не рассчитал. И никто другой в происшедшем не виноват. Всю охапку бумаг взял с собой, обыскал еще и шкафы. В кабинете было еще много книг и папок с бумагами, но их просмотреть уже не успевал. Но не думаю, что Меркин оставил бы какой-то компромат на себя в одной из папок. Профессор все же умный человек по определению, все сомнительное должен прятать по тайникам. Когда выбрался из квартиры и из корпуса, отнес взятые у Меркина бумаги в подземелье и спрятал там. Давно уже присмотрел годное для тайника место в одной из заброшенных комнат. Просмотрю позже, может, что-то полезное удастся найти. Вернулся в свою комнату в общежитии. Херди, Рабош и Альбрик уже были на месте. Двое из них читали, а Рабош что-то сосредоточенно писал за столом. Поздоровался со всеми, тоже взял книжку. Один из многих учебников по алхимии, что отобрал из рекомендованных для старших курсов. На меня посматривали немного удивленно. Все уже привыкли, что обычно меня нет чуть ли не до утра. Ну да, портальная охота стала для меня обыденностью. Хожу на нее чуть ли не каждую ночь, с тех пор, как ногу подлечил. А мои соседи уверены, что я шляюсь по девушкам. Рабош и Херди с этим уже смирились, а новичок все еще достаточно выразительно удивляется при всем своем старательно демонстрируемом безразличии к жизни. Суета в коридоре началась часа через полтора. Рабош заинтересовался шумом и вышел в коридор, а я зевнул и сказал: «Завалиться спать, что ли?» «Не рано еще?» — спросил Херди. Дальше развить дискуссию мы не успели. Из коридора вернулся возбужденный Рабош. «Ребята, там какая-то хрень творится. Говорят, что Даркон с ума сошел. С ним что-то темное, из некромантии какой-то профессор сотворил». Естественно, после такой новости все, даже обычно ко всему равнодушный Альбрик, подскочили и тоже вышли в коридор. Вот уж где было брожение, так брожение. Такое впечатление, что все студенты до одного выскочили в коридор и теперь пытались узнать наиболее точные новости. Было не очень шумно, поскольку огромная толпа скопилась в холле. Там кто-то рассказывал последние новости, а все остальные в мертвой тишине слушали. Третьекурсник проходил по этажу и услышал очень странные звуки из кабинета. Схлипы, угуканье, детский плач. Настоящая чертовщина. Откуда в профессорском кабинете младенцам взяться? Испугался, что это прорыв демонов. Побежал в охрану. Те пришли с ключами, но открывать не решились, пока не подключили двух магов с факультета боевой магии. Уже все вместе послушали под дверью эти странные звуки и решились открыть кабинет. А там труп, и по нему все в крови Даркон и профессор Меркин ползают. Они-то, как выяснилось, и издавали эти странные звуки. Третьекурсника поперли тут же, конечно, и все перекрыли, но он успел заметить кусок пентаграммы на полу и услышать, как кто-то из профессоров сказал, что это был неудачный ритуал из некромантии, а другой сказал, что Даркон и Меркин стали обычными людьми, у них больше нет источника. «Но пентаграмму же демонопоклонники используют. Разве нет? Причем тут некромантия?» — спросил кто-то недоуменно. «Нет, она универсальна для самых разных черных дел. И для демонопоклонников годится, и для некромантов», — авторитетно заявил кто-то. Один из охранников сказал кому-то, что там нашли текст из некроманского ритуала. Мол, чтобы обрести огромный источник, надо убить молодого мага и провести какой-то некроманский ритуал, чтобы за счет его источника увеличить свои, — сказал веско еще один студент. — Похоже, что-то пошло не так, как они задумали. — Не зря нас предупреждали, что некроманские ритуалы опасны. Все так и есть, — пробурчал кто-то. — Ага, даже профессор не смог сделать все правильно, — согласился голос рядом с ним. Услышанное меня порадовало. Да, мы сделали все, чтобы все пришли к такому выводу. Но одно дело стараться, а другое — видеть, что все вроде получается, как и было задумано. Правда, это было лишь мнение студентов, и оно немаловажно, но главным будет мнение о произошедшем следователей Королевского корпуса стражей. Правда, сомневаюсь, что нам его озвучат. Главное, что если мы не справились и до причин произошедшего они докопаются, мы об этом точно узнаем. Не сразу, но бурление народа в коридорах стало заканчиваться. Новости были невероятно интересными, тут тебе и профессор, злоупотребивший своими обязанностями, и наследник влиятельного клана, и использование запретной магии, но обсуждать их бесконечно было все же невозможно, да и время позднее. Я постарался уйти позже большинства остальных, чтобы услышать, если вдруг появятся какие-то неблагоприятные для нас новости или версии событий. Я точно знал, что не самый лучший лгун на свете. Он, как меня Рабыш легко расколол, по поводу причины интереса ко мне могучих. И это было небезопасно. Мягко говоря, я же не имел иллюзий, что мне удастся избежать допроса в связи с тем, что произошло с Дарконом. Все знали, что мы с Дарконом враги. А это означало наличие у меня мотива с ним расправиться. Следователи Королевского корпуса стражей и профессионалы пройти мимо такого следа не смогут. Поэтому пришлось заранее продумать, как надо будет выкручиваться.